И вдруг мне хочется окликнуть его и сказать: «Прости меня, Дима». Но я этого не делаю. «Хали-гали, пора вставать!» — кричит Дима из передней. Это наши позывные. Он поднимает Котю и Гулю. Ребята пьют молоко. 2 минуты мы решаем, идти ли еще гулять, и отказываемся. Если гулять, значит, от вечера ничего не останется. Дима находился, а у меня еще много дел. Котька усаживается на полу с кубиками, он любит строить, и у него получаются дома, мосты, улицы и еще какие-то нагромождения, которые он называет «высотный дворец». Но беда с Гулькой. Она лезет к брату, хочет разрушать, хватает кубики, уносит и прячет. «Мам, скажи ей! Папа, скажи ей!» — то и дело взывает к нам Котя. Никакие слова на Гульку не действуют. Она смотрит ясно и прямо говорит: «Гуля хочет бить дом». Тогда я делаю ей дочку. Дочка — это набитый тряпьем маленький комбинезон. В капюшон я вкладываю подушечку, обернутую в белое, рисую лицо. С куклами Гуля не ладит, а дочку таскает по всему дому, разговаривает с ней. Воскресный вечер проходит мирно и тихо. Дети играют, Дима читает, я стираю и делаю ужин. Не забудь бы пришить крючок к поясу. Повторяю я несколько раз, остальное, кажется, все. Да, еще заполнить анкету. Ну, это когда дети лягут. Поужинав, покапризничав, не хотят кончать свои воскресные дела, ребята собирают разбросанные кубики. Находим те, что попрятала Гуля под ванной, в передней, в моих сапогах. Моем руки, мордашки, чистим зубы, осуждаем Гульку, которая вырывается и кричит: «Гуля хотит, грязная!» И, наконец, укладываемся. Время еще есть почитать. А может, посмотреть телевизор? Ах, да, анкета. Сажусь с ней за стол. Дима заглядывает через мое плечо и делает критические замечания. Я прошу его не мешать, я хочу поскорее кончить. Готово. Теперь возьму книгу и сяду с ногами на диван. Выбираю у книжного шкафа, может, приняться, наконец, за сагу о Форсайтах. Дима подарил мне эти 2 тома в позапрошлый день рождения. Нет, не смогу я ее прочесть. Как я буду возить с собой такую толстую книгу? Отложим еще раз до отпуска. Я выбираю, что полегче. Рассказы Сергея Антонова. Тихий воскресный вечер. Сидим и читаем. Минут через 20 Дима спрашивает: «Что же мои брюки?» Сходимся на том, что брюки глажу я, а он читает мне вслух. Антонова Дима не хочет, а берет последний номер «Науки». Мы его еще не смотрели. Он начинает читать статью «Венцель. Исследование операций», но мне трудно воспринимать на слух формулы. Тогда Дима уходит из кухни, и я остаюсь одна с его брюками. Я уже лежу в постели. Дима заводит будильник и выключает свет. Тут я вспоминаю, не пришил крючок. Ни за что не устану, фигушки. Среди ночи я просыпаюсь, не знаю от чего. Мне как-то тревожно. Поднимаюсь тихонько, чтобы не разбудить Диму. Иду взглянуть на детей. Они разметались, Котя сбил одеяло, Гулька съехала с подушки, высунула ножку из кровати. Укладываю их, закрываю, трогаю и поглаживаю головки, не горячие ли. Ребята вздыхают, причмокивают и опять посапывают, спокойно, уютно. Что же тревожит меня? Не знаю. Я лежу на спине с открытыми глазами, лежу и вслушиваюсь в тишину. Вздыхают трубы отопления, у верхних соседей тикают стенные часы, мерно отстукивает время маятник наверху, и в это же время сыплет дробью, мельтеша и захлебываясь, будильник. Вот и кончилась еще одна неделя. Предпоследняя неделя этого года. 1969 год.